Глава 8. Красота — это красота. Красота — это сложно. Красота — это благородно. Все три перевода верны, потому что древние греки тогда еще не разделяли эти три понятия — красота, сложность и благородство. Как изначально в моем родном языке слово «свет» одновременно подразумевает и цвет, и свет. После возвращения в Сеул из Германии я впервые отметил день рождения Будды. Я сходил в храм в квартале Суюри, куда мы часто когда-то давно ходили вместе с мамой и сестрой. Путь к храму раньше был занят полями картошки с обеих сторон, но теперь там все залито бетоном, на котором возвышаются многоквартирные дома одинаковой высоты. Когда я прошел через входные ворота, передо мной открылся вид на старый храм. Внутри с тех пор ничего нового не построили, а колокольни и пагоды казались меньше, чем раньше. Многое казалось меньше, ведь до этого я тут бывал лишь ребенком. Вечером того дня было разрешено свободно передвигаться по храму. Поэтому я бродил и ждал, пока стемнеет. Может, потому что пожилые буддисты успели покинуть этот мир, пока меня не было. Количество ламп уменьшилось, но красота никуда не исчезла. И даже наоборот, ощущалась ярче по сравнению с моим детским впечатлением. Если тогда фестиваль фонарей мне казался просто чудом, то теперь в меня словно что-то проникало. Наконец полностью стемнело. Я присел в коридоре корпуса для гостей и наблюдал за тем, как дергался огонек внутри бумажных ламп после каждого дуновения ветра. Именно тогда я отчетливее всего ощутил, что красота и святость — это обозначающие одно и то же слова, и то, что свет и цвет — это единое целое. Я встал только когда в 11 часов закрыли зал для проповеди. В этот момент в голове у меня возникла странная мысль. Направляясь к входным воротам, я вдруг пробормотал губами: «Пойдем домой». Теперь нужно дойти до дороги, где находится автобусная остановка. Это займет минут 30. Оттуда уже на автобусе до места, где я остановился, нужно было ехать час. Казалось, что этот автобус никогда не доберется до места. Сколько бы я ни пересаживался с автобуса на метро и обратно, у меня не получалось найти дорогу. Казалось, что я не могу сбежать из этой столь реалистичной ночи. Такое было не в первый раз. После того, как я переехал в Германию в 10-х годах, мне постоянно снился сон с такими же событиями. В этом сне время было сумеречное, и в окна автобуса виднелись вывески. Ни на родном, ни на немецком языке. Все было исписано какими-то незнакомыми мне буквами. Во сне я сразу же пытался сойти с этого автобуса, на который сел по ошибке, но не знал, какой автобус или какая остановка мне нужны. Но главная проблема была в том, что я не помнил, куда изначально направлялся. Я вглядывался в темнеющие улицы. Мне не оставалось ничего, кроме как также сидеть в задней части автобуса. То, что я чувствовал каждый раз, просыпаясь от этого сна, трудно описать. Я попытался подавить до дрожи знакомые мне ощущения и отправился в путь. Ночной воздух был очень холодным. Красные бумажные фонари у меня над головой все так же покачивались, погруженные в красоту и тишину. Тогда я вдруг пробормотал: «Мир — это иллюзия, а сны — это жизнь. Но кровь течет, и слезы подступают».